Глава 39. В момент катастрофы. Каждый из жителей Мемфиса помнит, где находился в тот момент, когда был разрушен мост на Юнион-авеню. Улики и свидетельства указывали на нескольких дорожных рабочих, находившихся на мосту незадолго до взрыва, а также на инженера-подрывника, полицейское досье которого до этого времени хранило девственную чистоту. Полдесятка радикальных группировок попытались присвоить себе честь подрыва моста, из-за чего дознаться до правды стало почти невозможно. Все, что было доподлинно известно, это что кто-то намеренно снес исторический памятник, убив заодно полсотни человек. В момент катастрофы многие видели, как рыжеволосая девушка в зеленом бархатном платье следила за мостом из Мартир-парка, отличного наблюдательного пункта, с которого вся река как на ладони. Свидетели заметили в ее поведении некую странность. Она не выказала ни малейшего удивления, ее не тронул вид погибающих на ее глазах людей. Поднялась волна слухов. Зеленая девушка — член террористической группы. Нет, она призрак. Да нет, никакой зеленой девушки вообще не существовало. Таинственная девушка вдруг стала являться в сотне разных мест и быстро превратилась в городскую легенду. Среди рыжих девочек самым популярным костюмом для Хэллоуина станет в этом году зеленое бархатное платье. В момент катастрофы, за несколько миль отсюда, другую особу женского пола, одетую в форму солдата Конфедерации, поймали с поличным. Она пыталась украсть жареную курицу из мясного отдела супермаркета. Когда раздались взрывы, и всполошенные покупатели кинулись на улицу узнать, что происходит, она решила, что никто ничего не заметит, и можно тащить все, что плохо лежит. Но менеджер не дремал. Он был больше занят сохранением порядка в своем магазине, чем смертями и разрушениями где-то не весь где. Девчонку поймали. Она разбушевалась не на шутку, но быстро присмирела, когда в магазин прибыл блюститель закона в полном обмундировании. Как выяснилось, девчонка представляла собой трудный случай. Она утверждала, что у нее нет ни родных, ни дома. И правда, в общенациональной базе данных, содержащей сведения о пропавших детях, она не подходила ни под один из случаев. «Так не бывает», — настаивал офицер, пока юная особа с его разрешения ела украденную курицу. «Должны же быть у тебя хоть где-нибудь какие-нибудь родственники». «Не, нету совсем», — сказала она с акцентом, не оставляющим сомнений. Она из какого-то места глубоко на юге. «Не, родич нет, хотя у меня была собака». Офицер заключил. «Ну что ж, за неимением ничего лучшего, как отправной пункт, сгодится и собака». Больше цин на страницах трилогии не появляется. Вот что рассказывает Нил Шустерман о дальнейшей судьбе цин. Что случилось с потрошительницей цин дальше? Внимание! Возможны легкие спойлеры. Множество людей, прочитавших третью книгу трилогии, задавали мне вопрос, что же стало с Цин, почему она больше не появляется на страницах книги. Дело в том, что вернуть ее обратно в сюжет оказалось довольно затруднительно. Она осталась в мире живых и больше не могла ни видеть Междумир, ни вступить с ним в контакт. Поскольку единственные персонажи, которым была небезразлична судьба Цин, не в состоянии о ней позаботиться, Джонни О застрял на Гинденбурге, а Ник потерял всякую память о себе самом, то ввести ее обратно в сюжет было бы искусственно и неорганично. Я было написал о том, как Джонни О вспоминал о Цин, но потом сознательно вычеркнул этот ход, ибо все, что оставалось Джонни О, это задаваться тем же вопросом, что и фанаты книги. Что с ней случилось? А это волей-неволей принудило бы меня к тому, чтобы ввести ее обратно в книгу, что было бы совершенно невозможно. Сюжет пошел так, что никто из наших друзей больше не оказался поблизости от Мемфиса. В повествовании, где границы реальности и без того весьма растянуты, очень важно не нарушать логику этой самой реальности. Что делает такие книги, как трилогия о скинджекерах, захватывающими? Да то, что им почти веришь. Я стараюсь никогда не нарушать логических законов действительного мира. Реальность есть реальность. И персонажи, пусть им и приходится иметь дело с экстраординарными и сверхъестественными вещами и явлениями, все равно ведут себя так, думают и чувствуют, как реальные люди. По всем этим причинам и оказалось невозможным ввести Цин обратно в повествование. так же, как невозможно было вернуть в него любистка по окончании первой книги. Но выше нос. Я могу рассказать вам, что случилось с Цин потом, и поскольку это я ее выдумал, то все, безусловно, обстоит так, как я рассказываю. Ее приняли на воспитание в ту же семью, куда попала ее собака. Ей пришлось трудновато. Надо было приспособиться к школе и научиться читать и писать. Зато все, что касалось истории Соединенных Штатов, было ее коньком. Каждый год она принимала участие в инсценированных представлениях на тему гражданской войны. Да-да, они действительно устраивали такие игры. Цин влюбилась в парня, воюющего за Север. Но они виделись только один раз в год, на играх. Наконец, спустя 10 лет, стороны заключили мирный договор, и эта парочка сможет теперь пожениться. Они планируют купить дом, стоящий на линии Мейсона-Диксона, то есть той демаркационной линии, которая когда-то отделяла Северные Штаты от Южных. В момент катастрофы Майки МакГилл наконец-то добрался до Грейсленда, где нашел стайку послесветов, встревоженных, не знающих, что им предпринять. Они сопровождали сюда шоколадного огра, но огр вошел в междуворот и обратно не вышел. Никто из ребят так и не набрался храбрости сходить туда и посмотреть, что же с ним случилось. «Алли!» — воскликнул Майки. «Где Алли? Что с ней?» Да, они видели девочку, подходящую под его описание. Похоже, ее взяли в заложники. Другой послесвет тащил ее за собой. Высокий, темноволосый, со странными голубыми глазами в белую крапинку. Но тут до Грейсленда дошла весть, что мост взорван, и после света Мэри пересекли Миссисипи на поезде. Майки понял, что опоздал. Алли, должно быть, теперь пленница, а поезд ушел. Майки кинулся к месту катастрофы. Хотя теперь под его ногами был прочный, солидный междумирный мост, Майки, к сожалению, не был привидением с мотором. Какую бы форму юноша ни принимал, он не мог противостоять ветру. Перейти по мосту и спасти Алли оказалось невозможным. В момент катастрофы в комнате джунглей в глубине шоколадного слоя на полу образовался пузырь. Таково было действие отдаленного взрыва. Пузырь прорвался на поверхность, попытался найти хоть какие-нибудь проблески разума, но ничего не нашел и вновь опустился на дно.